вот, — продолжала Земфира уже без прежней экзальтации. Я с ним познакомилась в гостях. Муж у меня замечательный, образованнейший человек. Он перенес два инфаркта. Я не могу его бросить. Он мне только добро делал. А жена у него, — она кивнула на Ю. Коль, ты только меня прости, прости, что я так говорю. Но тут же все свои, дура набитая. Она ж его запилила. Не так сел, не то сделал, не так сказал. Не пей, не ешь, не кури. Но охота человеку выпить, пусть выпьет. Это мужик, ему волю надо давать. Потом у них трое детей. Она его постоянно упрекала. Не содержишь, нищета, жить невозможно. Если не подлец человек, не умеет воровать, это офицер. У них кодекс чести. Да ты пойми его. Надо, пойди сама украть. Как будто совсем ленинградская блокада. Я вот ворую постоянно, но у меня работа такая в торговле. Это обороты. Если ты не воруешь, ты нарушаешь логику. Вся система к черту летит. Я его, она показала на Ю, в это вообще не впутываю. Он ничего в воровстве не понимает, слава богу. И опять же у него что? Дети банки после молока вылизывали? Лебеду ели? Не было такого. Коля совестливейший человек. Он не может бросить детей. Он мне сразу сказал: «Земфира, прости. Делай со мной что хочешь. Жену я не люблю, но семью не оставлю». Деревенские, они все такие. С твердой основой. А я ему говорю: «Милый, не в этом дело. Не в этом. Я на тебя сразу глаз положила. Все сидят, как дундуки, про шмотки, машины, дачи, разговоры. А он же орел. Он как хватил по столу кулаком и говорит: «Эх вы! Никто и не скажет, я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем». Ну и так далее. А дура его вскочила, стала подхохатывать. Видите, мол, какой чудик. А я прям заплакала. Уж и не чаяла мужика в своей жизни встретить. А мой? Он же проницательный человек. Он сразу засек. По дороге домой говорит мне: «Ну, уже по уши втяпалась? Сколько он от меня перетерпел, потому что, да, были у меня романы. Вся эта чепуха полураспутная, это ж все от отчаяния». Но как с ним сошлась, она снова показала на Ю, все, как отрезала. Я клянусь, и пусть страшные кары на меня свалятся, но никого у меня больше нету и не будет. И закружились мы с Колей, заметелились. Конечно, все пытались делать тайком, но белыми нитками наша конспирация шита. Его фурия, однако, помалкивала. Поняла, кому она с тремя детьми нужна. Такого мужика столько лет пилила. А мой, он мне как-то и говорит вроде в шуточку: «Что ты возишься с этим полковником? И как собак нерезанных». Муж хоть и интеллигентный человек, но все ж меня ревнует.